Глава 20. Яссен. В глубине этих стен засела печаль, бессмысленная истина, которая с каждым веком искажается еще больше. Стоит кому-то ее обнаружить, и он лишится покоя, а жизнь его уже никогда не будет прежней. Пророчество Феникс, записанное первыми жрецами Пламенного Ордена. Яссен сонно заморгал и окинул взглядом салон гравилета. Впереди у изогнутых иллюминаторов стояли Элина и Сэмсон, на ней было золотое церемониальное одеяние, длинная лихенга и вышитая блуза. Солнечные лучи, которым удалось пробиться через плотные тучи, высвечивали жемчужные лилии в ее волосах. Сэмсон пошутил, затем наклонился ближе к Элине и прошептал что-то ей на ухо. Они взялись за руки. Яссен отвернулся. Гора, по мере их приближения, казалось, вырастала все выше. Вековые деревья, росшие здесь еще до возникновения Раванса, выстроились в приветственные шеренги. Гравилет пронесся прямо над их кронами. Яссен помнил, насколько сильно его поразил вид этого леса, когда он ездил в храм с матерью. Просто удивительно, как столь буйная и прекрасная растительность выживает посреди пустыни. Гравилет приземлился на уступ у подножья каменной лестницы. Выйдя наружу, Яссен вдохнул чистый горный воздух и вдруг замер, поежившись от неприятного ощущения. Он учуял едкий запах горелой плоти, его бы он ни за что ни с чем не спутал. Над головой в пасмурное небо уходили завитки дыма от вечного пламени. У Яссена заныла рука. Он заметил, что у королевских гвардейцев, выстроившихся вдоль лестницы, помятые местами порвана форма, а на обуви свежие пятна крови. Здесь произошла резня. На площадку вышли верховная жрица и король. Если на храм кто-то и нападал, они никак это не выказывали. Элина направилась к ним рука об руку с Сэмсоном. Яссен шагнул было следом, но Ферма удержала его за плечо и оттащила в сторону. Он постарался не поморщиться. «Король попросил, чтобы я осталась после церемонии», — сказала копье, «поэтому сопроводить принцессу обратно в Рани на празднество птичьей песни, а затем на Дворцовый холм, придется тебе. На всякий случай я усилю охрану». Ногти Юми впились ему в рукав. «Следи за песками, Яссен, и не спускай глаз с Элины». Она разжала пальцы, и Яссен одернул манжету, скрывая отметины на запястье. Голос Фермы звучал странно, а во взгляде сквозило напряжение. И тут он понял, почему так. «Конечно, она встревожена, ведь я еще никогда не сопровождал Элину в одиночестве». «У меня есть когти, Ферма, не беспокойся». Они присоединились к остальным. Верховная жрица встретила их с ветвью красных цветков огневиана и обмахнула ею плечи Элины и короля, а затем, после небольшой паузы, и Сэмсона тоже. «Проходите», — сказала она, — «священная птица ждет вас». Жрица сделала приглашающий жест, и Яссен заметил у нее на запястье темное пятно. Затем, правда, Сайна спрятала руки под облачение и направилась к храму. Яссен услышал шум пламени еще до того, как они дошли до главного зала. Трещало и грохотало, словно на поле боя. Наконец их процессия завернула за угол, и вечное пламя предстало во всей красе. Оно бушевало, почти доставая до сводов купола. Волной жара Яссена буквально впечатало в стену. Он схватился за правую руку, которую пронзила жестокая боль, будто от десятка игл. «Ты как? Нормально?» — спросила Ферма. Яссен кивнул. Дым свободно улетучивался через решетку на потолке, но дышалось все равно с трудом. Языки пламени раздваивались, облизывая воздух. За ними едва можно было разглядеть возвышающийся посреди пекла аналой. «Мать моя, золото!» — прошептал Яссен. «И Элина должна будет там сидеть?» Король поклонился вечному пламени и взял принцессу за руку. Вместе они поднялись на аналой, и огонь тут же скрыл их, только тени плясали на стенах. Сайна дала отмашку, и жрецы расселись полукругом вокруг котлована. Ариш и Сэмсон тоже. Когда Сэмсон наклонился к огню, Яссон увидел в глазах у друга знакомое выражение. Так смотрит человек, который чувствует силу и с готовностью покоряется ей. Руку снова пронзила боль. Яссон вцепился в стену, языки вечного пламени с шипением удлинились, и на мгновение в просвете между ними Яссон увидел Элину. Она смотрела прямо на него. «На колени», — прошептала Ферма. Яссон послушался, а жрецы начали песнопение. Огонь затрещал, но голоса стали громче, и он затих, прислушиваясь. Верховная жрица сделала шаг назад. Пламя сомкнулось над Аналоем, полностью скрывая Элину из виду. Жрецы продолжали петь, швыряя в котлован белую золу. По залу распространился удушающий запах дыма и благовоний. Яссон облизнул пересохшие губы. «О, хранительница надежды! Мы слуги твои!» — нараспев произнесла верховная жрица, перекрывая своим чистым и красивым голосом прочий шум. «Мы продолжаем дело твое и оберегаем земли твои. Мы идем по огнепадху, в конце которого нас ждет спасение». Верховная жрица бросила в котлован сушеные лепестки бархатцев, и вечное пламя взмыло вверх, раскрываясь подобно крыльям птицы, золотое и свободное. Яссон увидел на Аналое Элину, лоб наморщен, губы мрачно сжаты. Рядом с ней с величественно спокойным лицом восседал Лио. «Мы накормим последователей твоих и защитим слабых, а врагов, что дерзнут похитить твою силу, мы уничтожим и покорим». Вечное пламя вознеслось к самому куполу, а затем вдруг обрушилось на Аналой. Ферма вскочила на ноги, жрецы, ахнув, даже на миг прервали песнопение. Свет изливался волнами из раскаленного ядра котлована, но Элина и Лио держались твердо. Огонь исступленно взревел, и хотя в глазах у Яссона побелело, он все равно не сводил взгляда с Элины, с ее мерцающего силуэта. Он боялся, что стоит ему моргнуть, и она пропадет. Вдруг тень Элины зашевелилась, а затем и сама принцесса, кашляя, вывалилась из пламенного кокона. Спотыкаясь, она преодолела несколько ступенек и пробежала мимо жрецов в соседнее помещение. Верховная жрица продолжала петь гимн, как ни в чем не бывало, однако Яссон уловил в ее голосе нотки недоумения. Лио тем временем остался недвижим, хотя огонь и не думал утихать. «Пойду проверю, как она», — сказала Ферма, поднимаясь, но Яссон удержал ее. «Сейчас ей лучше побыть одной». Юми снова опустилась на колени, и они вдвоем уставились на огонь. Тот колебался в такт песнопением, медленно и завораживающе. Яссон заморгал, чувствуя, как начинает кружиться голова. Мир вокруг вдруг начал меркнуть, голоса жрецов превратились в далекий гул, затем пламя вскинулось и поглотило Яссона целиком. Жар проник ему в кости, но не удушил, не в этот раз. Окруженный пламенем, Яссон почувствовал, как боль из руки ушла. Огонь влез в самые глубины его души, вытащив оттуда скрытую тоску. Яссон увидел лица родителей, лица мальчишек, с которыми подружился в рядах арахасинов. Перед глазами пронеслись обороты одиночества, гнева, ненависти и лишений. С каждым мгновением огонь выжигал страдания Яссона. Он будто снова стал новорожденным младенцем, чистым и незапятнанным. Пламя расступилось, открывая дно котлована, и там внизу Яссон увидел темно-красное перо, древнее и совершенное, явно не из этого мира. Вся мощь огня будто проистекала от него. Перо, казалось, проникло внутрь Яссона, звало и тянуло его в темную изнанку вселенной. «Яссон!» Он, дернувшись, открыл глаза. Ферма трясла его за плечо. «Что с тобой? Ты отключился?» — сказала она. «И выглядишь бледновато, даже бледнее, чем обычно». Яссон в замешательстве завертел головой. Зал был пуст, только тихо гудело вечное пламя. Церемония Ашанты, похоже, умиротворила его. «Где Элина?» — сипло спросил Яссон. «С верховной жрицей», — слегка озабоченно ответила Ферма. «У нее почти получилось». «А где король?» «Тоже с ней. Он сидел в огне, пока тот не успокоился. С Элиной все хорошо», — добавила она, помолчав. «Раз она скоро наденет корону, королю нужно обучить ее премудростям огнепадха». Она и сама научится, — хотел было сказать Яссен, но вовремя прикусил язык. В течение прошлых недель он замечал на запястьях у Элины темные пятна. Ему очень хотелось отговорить ее от попыток предупредить, каким ненасытным и безжалостным бывает огонь, но не хватало духу. В конце концов, кто он такой? Возможно, это и к лучшему, что она не может держать огонь, — вдруг вырвалось у Яссена. Он слишком непредсказуем. Ферма одарила его таким взглядом, что он сразу пожалел о своих словах. «Для нас возможно, но она потомок правящей династии, пламя выберет ее, иначе и быть не может». Юми поднялась. «Вставай, нам нужно встретить королевскую делегацию». «Я скоро буду», — сказал Яссен, — «только сначала помолюсь». В темных глазах Фермы блеснуло недоверие. «Я думала, арахасины полностью отрекаются от религии». «Прежде чем стать арахасином, я был раванцем, им и остаюсь». Ферма еще ненадолго задержала на нем взгляд и сказала, «Не засиживайся, не то опять придется менять веру». Яссен проводил копье принцессы вымученной улыбкой, затем осторожно подошел к краю котлована. «Видение, видение ли, было уж слишком реалистичным, действительно ли на дне лежит перо Феникс, и правда ли оно служит источником вечного пламени? Здравый смысл подсказывал, что нет, огонь, вероятнее всего, подпитывается от масла, что подливают в него жрецы, а еще рассудок убеждал Яссена уходить отсюда и побыстрее, но он не смог себя заставить, он подошел ближе». Из котлована, будто кобра, почуявшая добычу, поднялся одинокий язык пламени. Распрямился, принюхиваясь. Яссен в каком-то оцепенении наблюдал, как огонь тянется к его руке. Секунды превратились в минуты. Язык пламени разорвался, обдавая его лицо жаром. Яссен отшатнулся, но слишком поздно. Потеряв равновесие, он стал заваливаться в котлован, однако тут кто-то ухватил его за воротник и потянул назад. От удивления и удушья он закашлялся. «Что ты творишь?» — крикнула Элина. На них с ревом обрушилось пламя. Элина закричала, падая на спину и увлекая Яссена за собой. Он вспомнил ту ночь на утесе, когда огонь впился ему в руку и будто вновь испытал пережитую боль. Это его встряхнуло. Он подхватил Элину, рывком поднял, и они вместе убежали в коридор. Элина присела, опершись на стену, а Яссен стоял, вцепившись в колени. Все тело покалывало, словно огонь продолжал терзать его, но Яссен знал, что это лишь адреналин. Какое-то время оба молчали, и пространство заполняло только их тяжелое дыхание. «Это был...» — выдавила из себя, наконец, Элина. «Просто верх глупости!» «Точно!» «О чем ты вообще думал?» «Ни о чем». «Ты чуть не сгорел! Феникс всемогущая, я чуть не упала в эту яму вслед за тобой!» «Да», — совсем тихо согласился Яссен. Элина вздохнула. Ее лицо и шею припорошил пепел, однако следующие слова она произнесла уже без негодования. «Это все огонь, да? Красота и мощь, перед которыми не устоять?» «Нет, мне было видение», — подумал Яссен, но, конечно, не мог сказать такого вслух. «У вас ведь почти получилось им овладеть». Она засучила рукав, показывая ожоги. «Нет, но я каждый день тренируюсь, ваше высочество». «Яссен, для тебя я просто Элина», — сказала она и улыбнулась, видимо, заметив, как он опешил. «Я не шучу». При этих словах у него из груди вырвался смешок, короткий, удивленный и звонкий. Смех тут же подхватила принцесса. «Мать моя золото! В какой переплет мы угодили!» Отсмеявшись, произнесла она со вздохом, тихо, будто размышляя вслух. Яссен колебался в нерешительности, но они были наедине, смеялись вместе, а еще Элина попросила звать ее по имени, и он, наконец, осмелел. «Возможно...» «Это и к лучшему, что вы не можете держать огонь», — произнес он. «Вы же видели, на что он способен». В то же мгновение ее лицо посуровило, а взгляд стал жестким. «Хочешь сказать, что мне не под силу управлять пламенем?» «Нет, не в том смысле. Или что я недостойна быть наследницей своего рода?» «Элина, прошу вас, я ведь не то имел в виду». Принцесса поднялась. На миг ему показалось, что сейчас она молча развернется и уйдет, как раньше, но нет. Сжав кулаки и вперившись в бушующее пламя, она будто прислушивалась к его гулу. «Я должна научиться, Яссен. Если не ради людей, то ради себя», — заговорила Элина, и голос у нее дрожал. Она повернула голову, и ее глаза блеснули в тусклом свете. «Я должна убедиться, что я не самозванка». Он хотел сказать ей, что понимает. Когда он цеплялся за скалу, когда Сэмсон спрашивал, остались ли у него когти, когда посреди ночи накатывала боль, он ощущал тот же страх. Арахасины сочли, что увечье сделало его бесполезным. Раванцы называли его предателем за происхождение и совершенные преступления. Однако он все равно оставался Яссеном Найтом и все равно мог обрести свободу. «Я...» — начал он и замолк. Элина выжидающе смотрела на него, но он лишь тупо глядел в ответ. Слова так и застряли в горле. Сказать правду означало поставить на себе крест. Наконец Элина не выдержала, хмыкнула и, оттолкнув его в сторону, ушла. Собранные в прическу волосы подпрыгивали у нее на плечах при каждом шаге. Яссен остался на месте и ждал, пока уймется сердце. Когда он все-таки вышел наружу и ощутил на щеках прикосновение дождя, Элина уже спускалась по ступеням. Ферма с трудом поспевала за ней. «Чем это ты ее так рассердил?» Яссен оглянулся и увидел Сэмсона. Тот курил длинную черную трубку, и возле его губ вился дымок. «Я думал, ты завязал с ганджей», — сказал Яссен. «Покуриваю иногда, чтобы расслабиться. Вижу, тебе тоже не помешает». Яссен принял трубку из рук друга, поднес к губам и медленно втянул сладкий, дурманящий аромат лунноцветного ганджубаса. Затем выдохнул, и клуб бледного дыма рассеялся в воздухе. «Полегчало?» — спросил Сэмсон. Яссен кивнул. «Вот и хорошо!» Они молча смотрели, как набухают черным тучи, и стражники переминаются с ноги на ногу. Дождь теперь лил сплошной стеной, окутывая гору потусторонним свечением. Где-то под утесом мелькнули золотые юбки Элины. «Интересная штука, этот огонь», — сказал Сэмсон. «Помнишь, когда мы в последний раз были тут с тобой?» «Да, мы познакомились с Акаросом», — начал Яссен. «И вся наша жизнь изменилась», — договорил Сэмсон. Он издал смешок, выдыхая клуб дыма. «Забавно, правда? Наша история с арахасинами началась в средоточии святости. Возможно, это место не такое святое, как мы думаем». «Возможно», — Сэмсон выдул дым из ноздрей. «Я получил свежее сообщение от Муфтасы. Они напали на след. Золотошапошник засек у резервуара Раджа женщину, подходящую под описание внешности Майи. Сейчас за ней шпионит спецгруппа, но...» Он снова затянулся. «Я почти уверен, что это она». «Я в деле». Яссен мотнул головой, отказываясь от трубки. «Когда?» «Муфтаса говорит, что лучше всего после шествия Элины на открытии огненных гуляний. Празднества отвлекут народ, и возле резервуара будет тихо. Ну и чем не прекрасное начало правления объявить о захвате опасной террористки прямо в день коронации?» Сэмсон, ухмыльнувшись, сделал последнюю затяжку, а затем вытряхнул пепел из трубки. «Мир меняется, Кас. Если мы не будем двигаться с ним в ногу, то останемся за бортом». Сэмсон пошел вниз по лестнице за Элиной, а Яссена вдруг уколола, больно, словно шип скорера, странная мысль. «Как там сказал Сэмсон, когда мы в последний раз были тут с тобой?» Да, Яссен помнил их первую встречу с Акаросом, однако они были здесь вдвоем еще раз, только Сэмсон об этом не знал. Яссен крался по лестнице с украденным голокомом и увидел друга у фонтана «Феникс». «Дай мне силу, — говорил Сэмсон, — дай мне силу сокрушить их металлические сердца». Тогда Яссен не придал этим словам значения, а теперь задумался. О чем именно просил Сэмсон и что предложил взамен? Хоть и далекий от религии, Яссен тем не менее знал, что благоволение огня требует жертв. Боль резкая и точечная пронзила его правую руку. Яссен стиснул зубы. Он снова вспомнил пылающую яму и инстинктивное желание броситься туда. Возможно, с ним и в самом деле случилось помутнение, однако ощущение было таким четким, таким настоящим. Пламя хранило некую первобытную истину, древнее, чем он, древнее, чем эти каменные ступени, и она рвалась наружу. Обернувшись, Яссен посмотрел в темный коридор и как будто услышал сквозь грохот дождевых капель тихий смех огня.